Матерь Агни-йоги. Не существует для человека то, что не вошло в его сознание. Даже трудно представить себе, что означает осознание. Можно жить с человеком рядом, под одной крышей, но различие в осознании окружающего прорывает часто между людьми глубокую пропасть. И перейти через нее совсем непросто. Так и различаются люди между собою узостью или широтою вместимости сознания, особенно пагубные отрицания, ибо закрывают от человека то, что он отрицает, хотя бы оно существовало в действительности. Когда-то Земля стояла на трех китах, была плоской и центром мироздания, и не существовало для сознания, отрицавшего беспредельность, все то, что лежало за пределами этого нелепого представления. И сейчас дело обстоит не лучше, ибо отрицаются самые основы бытия. Отрицания запирают сознание в клетку ложных и ограниченных представлений и, лишая мысль свободы, делают человека узником своего собственного невежества. Но раскрепощается мысль, и никакие преграды невежества и тьмы уже не в силах ее остановить.